Глава 41. Я, конечно, получила неуд вместе со всеми. Аргашас не простил мне божественного вмешательства. Заявил, что мы всей группой должны прийти на пересдачу. Иначе у нас возникнут серьезные проблемы на зачетной неделе. «Нет, ну гад же!» — негодовала Нария, когда мы втроем вернулись в нашу спальню в общаге после пар. «Да те пегасы кого хочешь сожрут и костей не оставят. И вот как с ними общий язык находить? Мы как бы не боги!» «Да тут и боги не помогут». Я устало хмыкнула и распласталась на кровати. «Видела же сегодня? Меня это родство ни разу не спасло». «Потому что он гад!» — отрезала Нария. «Вот и весь ответ». Я не стала спорить. Гад так гад. Следующие дни у нас должны были быть более чем насыщенными. С коллоквиумами, практическими занятиями и прочим. Но беспокоило меня не это. Я не знала, где мы с Раймондом проведем следующее свидание. А в том, что оно состоится, конечно же, в очередной выходной, я ни разу не сомневалась. И хотела бы заранее подготовиться, если не физически, то хотя бы морально. «Ника! Да Ника же!» Тормошила меня между тем Лара. «Угу, я. Что опять?» Пробормотала я. «Завтра у нас порталы. Жених твой на прошлой паре пообещал, что отправит нас в другие миры, помнишь?» Не помнила. Ни обещания, ни жениха, ни других миров. И тем более не помнила порталы. Да и все равно как-то было. Я устала и хотела спать. Сильно хотела. Очень уж меня выбила из колеи эта практика с пегасами. А ведь все это еще пересдавать надо было. И я сомневалась, что пересдам хотя бы с третьего раза. Я вырубилась, просто закрыла глаза и вырубилась практически сразу. Во сне я бегала от пегасов, ругалась с преподами и грозилась прибить Раймонда. Проснулась злая на весь белый свет, с готовностью убивать. Всех. И первым делом Раймонда с его порталами и мирами. «Я смотрю, у нас сегодня будет веселый день», — насмешливо заметила Нария, увидев мое настроение. В ответ я только зыркнула в ее сторону, и молча отправилась приводить себя в порядок. «Посмотрим, какой будет день. Может, меня и не доведут до члена вредительства. Хотя я в этом сильно сомневалась. В нужное время мы успешно вышли из общаги, дошагали до столовки, поели там все, что только под руку попалось, и направились на учебу. Так сказать, ломать последние зубы о гранит науки. И первой парой у нас, как назло, была рунология. Ну и, конечно же, Раймонд собственной персоной. «Доброе утро, адепты!» Как обычно одетый с иголочки, Раймонд выглядел собранным и сосредоточенным. «А если вы помните, сегодня я обещал вам порталы в другие миры, но в расписании произошли некоторые изменения, и потому мы с вами ограничимся одним порталом и одним миром на всех. Как только появится портальная арка, вы заходите в нее, делаете два шага в любую сторону и останавливайтесь в ожидании своих однокурсников. Ну и меня, конечно же. Всем все ясно?» Мы переглянулись. Мое отвратительное настроение воздушно-капельным путем передалось остальным моим однокурсникам. И наша реальность казалась ужасной не только мне. Раймонд, словно издеваясь, улыбнулся и взмахнул рукой. Арка и правда сразу же появилась, мерцающая, разноцветная. Насколько я помнила теорию по рунологии, несколько цветов, переплетенных друг с другом в портале, говорили о его нестабильности. «Не теряемся, адепты! Бегом, бегом!» Напомнил о себе Раймонд. «Мне вас по журналу вызывать? Вы ведь в таком случае неуд получите!» Неудов было много у каждого из нас. Получить еще в подарок перед экзаменационной неделей не хотел никто. И потому адепты понуро потянулись к арке. Арес зашел первым. За ним Гортин, Нария, Лара. Я шагнула за арку последнее. Вышла, огляделась. Народ кучкуется неподалеку от портала. Птички поют, солнышко светит, насекомые жужжат. Вон тот, особо крупный, ко мне полетел. Красавец какой! Размерами с лабрадора. Ну вот и отлично. Теперь я точно знаю, на ком сорвать свою злость. «Кулак воина, огненный вихрь, сила воздуха!» Вспоминала все, чему учили нас на боевке. Я запускала заклинания одно за другим. Непонятное насекомое трепыхалось недолго, секунд 5. И все же сдохло после 3-го броска. Оно упало на землю, разлетелось на мельчайшие кусочки и исчезло. И сразу же за этим я услышал за своей спиной язвительный голос Раймонда. «Вас, адептка, отправили в этот мир на экскурсию, а не для уничтожения местной живности. Вы как теперь собираетесь восстанавливать популяцию легкокрылых? Их в этом мире всего 2 было. Теперь точно уже меньше, благодаря вам». «Он сам виноват, тар-ректор!» — буркнула я под смешки дрожащих однокурсничков. «Незачем было на меня лететь!» «Он не на вас летел, адептка, а мимо вас. Разница огромная. 3 пересдачи, без допуска к экзамену». «Ну, отлично. Спасибо, добрый ректор. Сволочь ты этакая!»